Часть шестая. Персиковое вино. 4. Такая беззаботная жизнь продолжалась до тех пор, пока Хай Мин Юэ не исполнилось 16 лет. Крыша едва выдерживала вес двух уже не детских тел, но братья все равно спали на ней. Повзрослев, они говорили уже не только о мечтах, но и о четких планах, политике, обсуждали новости и иногда сочиняли стихи, вдохновленные луной и вином. Они оба выросли очень красивыми юношами, стройными и высокими, как гибкие стволы молодого бамбука. И когда они появлялись на деревенском рынке с телегой персиков, от влюбленных взглядов юных дев им было не укрыться. Распродав товар, они возвращались домой с телегой, полной цветов, которыми их забрасывали прохожие. Однако Шихао уперто считал, что от женщин одни беды, поэтому жениться в его грандиозных планах не было. Каждый раз, когда перед прилавком появлялась завидная красотка с ярким бутоном пиона в руках, он кидал взгляд на Хай Мин Юэ и говорил бедняжке: «Я женюсь только на той деве, что будет красивее яркой луны. Пока я еще ни одной такой не видел». Ни богатство родни девушки, ни внешние данные, ни таланты не могли пошатнуть решение Шихао. Хай Мин Юэ был младше, поэтому получал чуть меньше внимания, но и ему каждый день намекали на то, что через пару лет он будет самым востребованным женихом деревни. В ответ на это Хай Мин Юэ вежливо улыбался, скромно благодарил и предлагал купить корзину персиков. Не только их присутствие на рынке было чудесным зрелищем, но и их упражнения в боевых искусствах и фехтовании были для простых людей заглядением. Каждый день юноши тренировались у реки Тяньжэнь, будь то раннее утро или поздний вечер. С годами их мастерство достигло очень высокого уровня, и их учебные схватки стали походить на танцы журавлей. Лезвия их мечей блестели в лучах солнца или при свете луны, сходясь в ожесточенной схватке, в которой ни один юноша не уступал другому. Нередко они взмывали в воздух и сражались, паря над водой, как волшебные птицы Фенхуан в персиковом саду горы Куньлунь. Деревенские зеваки любили приходить посмотреть на танец дракона и феникса и делали ставки, кто же из двоих на этот раз упадет в реку. Шихао брал с них часть выигрыша, если побеждал. В одну из летних ночей на крыше Шихао сочинил стих про луну. «Над морем восходит яркая луна, восхваляет ночь прохладный ветерок, розовый лепесток летит на восток, мы на краю света вместе в этот час». Услышав красивые строчки, Хай Мин Юэ полюбил это стихотворение и вдохновенно произнес: «Какие трогательные строчки! Ты словно выразил мои трепетные чувства через них». Шихао удивился и вдруг растерялся, что было ему несвойственно. «Чувства?» — произнес он сбито. «Ты тоже?» «Мои трепетные чувства к этому краю, стране Сяо», — невинно улыбнулся Хай Мин Юэ. «Я давно не бывал в родных землях Байлянь, но, честно, вовсе не скучаю. Здесь, рядом с тобой, и луна ярче, и трава зеленее, и воздух слаще. Ты использовал в этих строчках мое имя, которое дал мне наш старик. И я очаровался». Шихао открыл рот, но Хай Мин Юэ не дал ему сказать. «Этим стихотворением. Лицо Шихао переменило несколько разных выражений, от стыда до облегчения. Он отвел взгляд и глотнул вина. «Что ж, я посвятил его тебе». «А что с твоим лицом? Я сказал что-то не так? Я разочаровал тебя?» «Я недостаточно похвалил твое стихотворение. Оно восхитительно, клянусь. Я готов вырезать его строчки на своей груди и гордо носить остаток своей жизни. Не обижайся на мое скверное красноречие». Шихао засмеялся. «Льстец, не говори такие глупости. Мне от них неловко. Вот всегда тебе надо считать себя в чем-то виноватым, Что за мания самоуничижения? Но я смутил твои чувства, разве я не прав? Однако каждый раз, когда Хай Мин Юэ пытался залезть в голову Шихао и разобраться в его внутренних конфликтах, тот словно устанавливал нерушимый щит и раскрывать свои чувства наотрез отказывался. «Это все ерунда», — коротко улыбнулся Шихао и прислонил руку ко лбу. «Я пьян и веду себя глупо. Мне жаль, что ты это видишь». Он откинулся спиной на жесткую поверхность крыши и закрыл глаза. Его длинные ресницы подрагивали, а щеки были тронуты пьяным румянцем, как будто сквозь покров ночи пробивались первые лучи рассвета. Его дыхание вскоре выровнялось, и Хай Мин Юэ тихо лег рядом, чтобы еще немного посмотреть на звезды в тишине. Той ночью ему приснился странный сон, в котором кто-то нежно целовал его и гладил по щеке. Он чувствовал дурманящий запах вина и нежный аромат персиковых цветов. Жар обжигал кожу на его лице, но почему-то его тело онемело. Он не мог ни проснуться, ни оттолкнуть этого человека, только испуганно тонуть в его робких ласках. Он проснулся на рассвете, словно от кошмара, глотая воздух и задыхаясь от стыда. Он все еще был на крыше, а рядом спал Шихао. Ночью Шихао скатился ниже по наклону крыши, и теперь его голова придавливала широкий рукав белых одежд Хай Мин Юэ, так что тот даже боялся дернуть рукой. Странный сон разбил вдребезги его душевное спокойствие. Юноша с трудом собрал свои мысли в кучу. Он почему-то решил, что ему приснилось такое из-за того, что недавно Шихао притащил ему книгу, которую откопал в библиотеке храма, и попросил почитать вместе. Хай Мин Юэ всегда читал вслух, потому что Шихао не умел и не заподозрил ничего странного. Однако эта книга с самого начала отличалась от буддийских трактатов, которые они обычно читали, чтобы повысить свой уровень совершенствования. Это был любовный роман со множеством сюжетных поворотов, любовных треугольников, предательств и интриг. Эта книга так заинтересовала Хай Мин Юэ, что он бесстыдно читал ее всю ночь. Благодаря этой книге юноши узнали не только о разных изощренных способах отравления наложниц, но и о том, чем супруги занимаются по ночам, подробно и с картинками. Позже у них дома появилась целая коробка подобных книжек. «Я должен перестать читать эти романы», — лихорадочно подумала Хай Мин Юэ, залившись краской. «О, я больше не смогу читать их вслух. Каждый раз я буду вспоминать об этом сне». Он не сразу заметил пару внимательных красных глаз, сверлящих его с земли. Чен Эр уже был одет и стоял недалеко от дома, скрестив руки. За эти годы он тоже стал красивым юношей с бледной кожей, но его суровый взгляд и демонический кровавый цвет глаз отпугивали людей. Поэтому Чен Эр не пользовался популярностью, да и не гнался за ней. Если кто-то говорил ему что-то обидное, он запоминал это и жестоко мстил обидчику самыми изощренными способами. А самым большим его грехом была невозможная жадность. Однако она не проявлялась в его амбициях. Он не желал богатства и власти. Но если сокровище попадало таки ему в руки, он был готов зубами защищать то, что ему принадлежит. Чен Эр был искусен в темной магии, который научился сам по запрещенным книгам, и никто даже не мог предположить, какие опасные заклинания мог применить этот юноша. За ним закрепилась дурная слава, и уже никто не осмеливался задумать что-то против него. Только его братья и старик Сюй принимали его таким, какой он есть, и Чен Эр был искренне предан своей семье, хотя и держался в стороне от резвых братьев. «Тебе подать ножницы?» — тихо и язвительно произнес Чен Эр, глядя на попытки брата вытащить рукав из-под головы Шихао. Хай Мин Юэ чуть не упал с крыши от испуга и случайно дернул рукавом, чем разбудил Шихао. «Что ты такое говоришь?» Шихао хрипло произнес. «Зачем же так кричать, Мин Юэ?» Затем он растерянно почесал голову, точно пытался что-то вспомнить. «О, братья, я видел чудесный сон. Этот сон... Мы должны воплотить его в жизнь». Хай Мин Юэ моментально залился краской и в ступоре уставился на свои колени. «Что за сон?» — спросил Чен Эр хмуро. «Вино», — ответил Шихао. «Мы пили божественное вино, которое лилось с самих небес. Душистое, сладкое, крепкое персиковое вино, благословленное небесами. Я до сих пор чувствую его вкус на своих губах». Словно гора свалилась с плеч Хай Мин Юэ, дрожащей рукой он смахнул пот со лба. Хорошо, что им приснился не один и тот же сон. Чен Эр тяжело вздохнул. «Шихао, тебе не стоит столько пить. Закончишь как дед». Однако идея, которая сперва казалась похмельным бредом, превратилась в четкую цель, к которой Шихао решительно двинулся, когда окончательно протрезвел. Он заставил Чен Эра достать ему записи лучших виноделов. «Я знаю, что ты можешь достать любую запрещенную книгу на черном рынке», — хмыкнул он, и Чен Эр не стал с ним спорить. Следом он отправил Хай Мин Юэ нанимать деревенских бездельников, чтобы они собирали персики за них, а сам остался разрабатывать рецепт божественного вина из своего сна и распоряжаться бюджетом. Вскоре дом пьяницы Сюя превратился в настоящую винодельню. Юноши перепробовали все возможные комбинации ингредиентов, несколько раз чуть не отравили друг друга, не спали долгими ночами, взбирались на крутые горы, чтобы достать редкие цветы. Финальный рецепт они придумали случайно на рассвете, когда усталый Чен Эр предложил добавить духовной силы. Шихао бросил на него недоуменный взгляд. Затем на Хай Мин Юэ. Затем на котел. И сложил печать. «Волей богов, которые подарили мне духовное ядро, я благословляю это вино», — торжественно произнес Шихао и влил свою силу в котел. Хай Мин Юэ бросил туда лепесток персика, который нерешительно теребил в руках. Он засветился золотом от духовной силы Шихао и растворился на дне котла. В тот же момент запах бродящей жидкости изменился. Он стал слаще, точно ветер принес нежный запах персикового цвета. Шихао оглянулся на Хай Мин Юэ, пораженный. «Это оно!» — произнес он, трепеща от счастья. «Вино! Благословленное небесами! Дитянь Духоу будет его именем!» Когда первая партия вина была готова, братья, как и следовало ожидать, напились, потому что оно оказалось таким вкусным и дурманищем, словно забродивший эликсир бессмертия, который пьют небожители. Воспоминания Хай Мин Юэ об этой ночной пьянке канули в небытие и стерлись навеки вечные. Наутро он проснулся, и все его тело ныло от боли, но душа была в абсолютной гармонии. Точно он вознесся на небеса. Его духовные силы были на высоте, но физическое тело словно прошло тысячу сражений. Он обнаружил себя под персиковым деревом в саду и даже не сразу смог подняться. Ему казалось, что ночью произошло что-то невероятно важное, но он никак не мог вспомнить и решил отыскать Шихао. Шихао стоял за домом перед огромным костром, напряженно глядя, как в языках пламени сгорают какие-то книги. Увидев Хай Мин Юэ, он побледнел и отвел взгляд. В огне горела коробка любовных романов. «Что ты делаешь?» — воскликнул Хай Мин Юэ, мигом забыв о боли, и бросился доставать свои романы из огня. «Тебе же они нравились! Ты сам их притащил!» Ярость блеснула в глазах Шихао. Одним широким прыжком он оказался рядом и грубо оттолкнул юношу от огня. эти глупые пошлости. Корень зла, который мешает нам совершенствоваться. Только искушают, тревожат разум. Они сведут меня с ума. Шихао легко выходил из себя, но чтобы так переживать из-за каких-то книг, Хай Мин Юэ не понимал. Он с трудом удержался на ногах. «Что на тебя нашло? С каких пор ты стал таким праведным? Не ты ли пускал слюни на пошлые картинки?» Шихао заорал и закрыл уши ладонями. Его лицо полыхало. «Замолчи, Мин Юэ!» Юноша в отчаянии боролся с каким-то внутренним конфликтом, и его сердце было мятежно. Хай Мин Юэ хотел ему помочь, но не знал как, поэтому подошел и взял за плечо. Но Шихао отскочил от него на несколько шагов. «Как ты еще можешь прикасаться ко мне после всего, что вчера произошло?» Хай Мин Юэ опешил и побледнел. «Что же такого страшного произошло вчера? Я ничего не помню». Шихао заледенел. «Как это? Не помнишь? Совсем ничего?» Хай Мин Юэ мотнул головой. Выражение лица Шихао сразу смягчилось, словно у него гора с плеч свалилась. «Скажи мне, что произошло?» Не выдержал Хай Мин Юэ. Шихао, смутившись, отвернулся. «Ничего не случилось. Лучше тебе не вспоминать. Никто не умер. Продолжай жить, как раньше». «Шихао!» Но Шихао моментально сбежал прочь и где-то спрятался. Так что Хай Мин Юэ так и не смог его найти вплоть до того времени после обеда, когда им нужно было явиться в храм к учителю. Хай Мин Юэ явился туда один и сразу же обнаружил Шихао, стоящего в колючем одиночестве, мрачного, как туча. Чен Эр стоял в противоположном углу, скрестив руки на груди, и сверлил братьев с расстояния. «Что я сделал, Шихао?» Встревоженный не на шутку, спросил Хай Мин Юэ. Шихао мотнул головой. «Забудь, ты ничего не сделал». Хай Мин Юэ обратился к Чен Эру, но тот только фыркнул. «Я в ваши дела не буду лезть. Оставьте меня в покое». Пока отчаявшийся Хай Мин Юэ пытался выведать у братьев страшную правду о вчерашней ночи, вошел их учитель Цэнь Сян. За ним тенью встала незнакомая молодая особа, тоже облаченная в черное. Проницательный взгляд Цянь Сяна тут же упал на Хай Мин Юэ. Юноша сглотнул. «Учитель!» Этот высокий мужчина в элегантных черных одеждах с синим жетоном на поясе перевел свой взгляд на Шихао, и его тонкие брови приподнялись, выражая крайнее недоумение. «Интересно», — произнес Цянь Сян себе под нос. «Мои ученики совершили такой прогресс за одну ночь. Какие же запрещенные техники вы применили, чтобы перемахнуть разом через три ступени совершенствования?» Десяток удивленных глаз других учеников приковался к братьям. Хай Мин Юэ открыл рот. «Три ступени?» Учитель щелкнул пальцами, и все свечи в мрачном помещении храма зажглись. Тогда Хай Мин Юэ смог разглядеть лицо спутницы учителя. Это была молодая дева, красивая и отстраненная, словно небожительница. На ее поясе висел такой же синий жетон, как у учителя, со словами «Тысяча способов, сотня планов», а за спиной блестел духовный меч. Хай Мин Юэ еще никогда не видел настоящих женщин-заклинателей и был восхищен ею до глубины души. Ее глаза были такой же формы и цвета, как глаза его покойной матушки, и это отозвалось грустью в его сердце. Учитель обратился к ней ласково и попросил одолжить какой-то талисман. Едва кусок бумаги оказался в руках Цянь-Сяна, он швырнул его в центр зала, и на этом месте, словно из-под земли, появилось неживое чудовище. Это был человеческий скелет ростом с двух высоких мужчин и облаченный в ободранные серые одежды. Чудовище было порождением тьмы и жаждало расправы, поэтому немедленно атаковало всех без разбору. Ученики бросились в рассыпную. Методы обучения Цянсяна основывались на безжалостности и непредсказуемости. Он мог вот так внезапно вынуть из рукава талисман, призывающий злобного духа, и хладнокровно наблюдать в стороне за тем, как его ученики с ним расправляются, отчаянно спасая свою жизнь. Еще ни разу учитель не остановил сражение, пока чудовище не оказывалось усмирено или разрушено кем-нибудь. Он всегда говорил, что желание его учеников добиться совершенства было их личным выбором, и что он никого насильно не держит в учениках, поэтому тот, кто действительно решил следовать за ним, пусть не смеет жаловаться и просить помощи. Несмотря на все это, его уроки были очень эффективны. Уровень чудовищ, которых он обычно призывал для учебного поединка, был слегка выше уровня его учеников, но их было возможно победить, если действовать сообща и придерживаться верной стратегии. Однако огромный скелет, окутанный тьмой, был высокоуровневым чудовищем хаоса, и ученики, осознав, что их заклятия практически не наносят урона, запаниковали. Из 20 юношей способными дать отпор оказались только Шихао, Хай Мин Юэ и Чен Эр. Былое напряжение между братьями мигом рассеялось перед лицом опасности, и они действовали как одна команда с единой целью и мысленной связью, однако учебные печати, которые они всегда использовали, не могли даже пошатнуть чудовище. Чен Эр, стиснув зубы, прокричал: «Используйте печать разрушения! Ступени тигра!» Он собрал на ладони черную материю, которую высосал из чудовища, и поднялся к потолку храма, отвлекая растерянного скелета. «Ты с ума сошел!» — ответил Хай Мин Юэ. «Наших сил не хватит!» «Ты что, не слышал учителя? Ты думаешь, он призвал именно это, потому что талисманы перепутал?» «Он хочет увидеть, насколько вырос ваш уровень». «Неужели только ты этого не заметил?» Шихао, который выучил абсолютно все существующие печати еще несколько лет назад, хотя они все равно не работали с его уровнем сил, шагнул вперед, закрывая Хай Мин Юэ. С его длинных пальцев слетали золотые искры, пока он складывал длинную печать, вырисовывая в воздухе золотые узоры высокоуровневого заклятия. «Создай защитный купол!» — скомандовал он. — «Иначе крыша рухнет, и все умрут!» «Это невозможно!» — произнес Хай Мин Юэ, глядя на то, как активируется печать разрушения, подвластная только заклинателям высшего уровня. «Если Шихао применит ее, от храма не останется камня на камне». У него оставались считанные секунды, чтобы создать хоть какой-то щит. В панике он направил самый сильный поток духовной силы, какой смог сформировать, и тут же огромный голубой купол, созданный целиком из водной стихии, заточил чудовище за мгновение до разрушительного взрыва. Черная энергия рассеялась в золотых лучах заклятия Шихао, и весь разрушительный урон был поглощен толщей воды. «Это сделал я?» — задыхаясь, произнес Хай Мин Юэ, в неверии глядя на то, как сияет голубой купол, а внутри рассеивается на мелкие крупицы чудовище хаоса. Вдруг раздались громкие аплодисменты. Цянсян и незнакомая женщина, все время наблюдавшая за боем, появились рядом с братьями, точно материализовались из их теней. «Потрясающий прогресс!» — восхитился Цянсян, не сводя взгляда с Хай Мин Юэ и Шихао. «Ученики, я даже не знаю, что сказать. Какой мудрец раскрыл вам секрет мгновенного совершенствования?» Остальные ученики с огромными глазами подтянулись и тихо встали вокруг учителя. Никогда еще Хай Мин Юэ не чувствовал себя так неловко под пристальным взглядом стольких людей. Шихао ответил серьезно. «Это произошло случайно. Мы напились». «Что?» — удивились ученики. Чен Эр разочарованно закрыл лицо ладонью. «Разве алкоголь не разрушает духовное совершенствование?» «Учитель, неужели, чтобы возвыситься, надо напиться?» «Тогда мой старик уже давно должен был стать небожителем». Сян-Сян усмехнулся и заставил замолчать возбудившихся учеников. «Я думаю, Шихао хотел сказать, что в хмелю они познали тайну совершенствования. Не так ли?» Шихао кивнул, но сурово отрезал. «Я ничего не буду рассказывать. Познали и познали. Подробности не так важны». Хай Мин Юэ почувствовал себя преданным лучшим другом. Он каким-то образом перескочил 3 ступени, а его духовный брат даже не хочет сказать ему как. Лицо Чен Эра ничего не выражало, но в его взгляде буквально читалось: «Не смотри на меня, я испытываю из-за вас стыд». «Шихао», — жалобно произнес Хай Мин Юэ, чувствуя горечь обиды в сердце. «Что он такое сделал, что ему даже братья не хотят рассказывать?» «Что ж», — понимающе произнес Цянь-Сян, «в таком случае я расскажу ученикам о способе быстрого возвышения, который знаю сам». Ученики в нетерпении столпились вокруг, а Шихао остался мрачно стоять в стороне. Чен Эр тоже отвернулся от Хай Мин Юэ, уселся возле стены, достал из рукава книгу и стал читать, игнорируя всех. Хай Мин Юэ обиделся и расстроенно встал поодаль, слушая учителя. Тогда Цянь-Сян наконец показал ученикам женщину, которая стояла за ним молчаливой тенью. «Среди заклинателей распространена традиция постигать совершенствование с кем-то, кто мил сердцу. Этого человека называют спутником на тропе совершенствования или родственной душой. Совершенствование в паре — это особая техника, которая может ускорить развитие духовного ядра, если выполнено с подходящим человеком. Эта женщина — моя супруга и спутница на тропе совершенствования, госпожа Е. Хуа». Ученики издали завороженные вздохи, глядя на утонченную женщину в черном. «Приветствуем, наставница!» — кто-то спросил. «То есть родственная душа заклинателя — это его жена-заклинательница?» Цянь-Сян ответил. «Не обязательно. Парное совершенствование заключается в полном единстве 2 духовно близких людей. Женщин-заклинательниц очень мало по сравнению с мужчинами. Не каждому достанется пара, чтобы вступить с ней в брак. Поэтому духовные братья-заклинатели и даже учителя и ученики нередко прибегают к этой технике и становятся друг другу спутниками на пути становления Буддой. В обществе заклинателей принято, что мужчина может иметь несколько жен, но, к сожалению, только 1 родственную душу. Заклинатель, решивший совершенствоваться с женой, не может совершенствоваться с духовным братом, а тот, кто сделал брата своим духовным партнером, не сможет совершенствоваться и с женой, иначе первая духовная связь оборвется. Это не только грозит серьезными увечьями всем 3 заклинателям, но и может привести к смерти 1 из них. Или всех. Гробовое молчание прокатилось по залу. Хай Мин Юэ заледенел на месте. «Это очень ответственное решение», — сказал какой-то ученик. «Как бы не ошибиться с выбором духовного партнера?» «Учитель, а кто важнее, жена или родственная душа?» Цянь-Сян усмехнулся. «Ты ученик заклинателя. Что для тебя важнее, стать бессмертным или раствориться в мирской суете?» «Стать бессмертным, конечно же». «В чем заключается парное совершенствование с родственной душой?» «В одновременном применении духовных практик с целью ускорить развитие тела и духа. 2 заклинателя открывают друг другу свое сознание и отрекаются от бренности телесного заточения, чтобы достичь просветления вместе». «В чем заключается общение с женой, если она не является родственной душой заклинателя?» Ученик засмеялся. «Об этом неприлично говорить». Тяньсян отвесил ему звонкий подзатыльник. Звук был настолько ошеломляющий в помещении храма, что Хай Мин Юэ содрогнулся. Точно ударили его самого. Он отвел взгляд, поморщившись, словно чувствовал боль одноклассника. Ведь его самого не так давно ежедневно награждали воспитательными ударами. «Жена обеспечивает клан наследниками, дурак!» — прикрикнул Цянь-Сян. «Жена дает социальный статус. Жена отвечает за домашний быт. Не смей приравнивать жену к куртизанке. Это высшая благодать — иметь благоразумных жен. Но запомни, жена, которая не совершенствуется, не сможет составить тебе компанию на пути к просветлению. Поэтому для тебя, как для заклинателя, главнее всего должна быть твоя родственная душа, если ты решишь совершенствоваться в паре». «Учитель, а я могу совершенствоваться со своим духовным братом в уединении на горе, но при этом иметь и несколько жен, и поместье, и вести торговлю в мирской суете?» Кто-то из учеников посмеялся. «Какое поместье, дурак? Ты сын носильщика!» Учитель жестом прекратил шум и отчитал ученика. «Можешь, это не порицается, если хочешь потратить тысячелетия на то, чтобы достичь бессмертия. Тут уже выбор за тобой. Поднявшись на небеса, ты все равно отречешься от смертных благ и людей, которые тебя окружали. Пройдя небесное испытание, заклинатель обретает божественное ядро вместо духовного, его перестают заботить мирские дела. Чем меньше у тебя будет ерунды в жизни смертного, тем меньше тебе придется отринуть в бессмертии». Ответив на еще несколько очевидно глупых вопросов, Цянь-Сян завершил урок. Ученики стали медленно расходиться. Они бурно обсуждали полученные знания и кидали любопытные взгляды на Хай Мин Юэ, от которых тому хотелось провалиться под землю. Когда юноша обернулся, ни Ши Хао, ни Чен Эра не нашел. Они уже вышли из храма и растворились в сумерках. Пока он спускался по ступеням в одиночестве, боль, которая терзала его тело весь день, обострилась, и Хай Мин Юэ стало казаться, что ему будет даже приятнее спуститься по ступеням кубарем. На полпути, когда ему оставалось преодолеть не более 10 ступеней, он не выдержал и осел на землю, морщась. «Что же я делал вчера?» — взмолился он, посмотрев на полную луну, выглянувшую из-за облаков. Неожиданно подул прохладный ветер, принесший с собой запах лекарственных трав. Длинная тень легла на ступени, человек бесшумно приблизился к Хай Мин Юэ, точно вышел из черноты ночи. Это была утонченная женщина с холодным лицом, облаченная в черные одежды. Хай Мин Юэ узнал в ней супругу Цяньсяна и поспешил подняться и отдать ей честь, но сделал это так неуклюже, что больше опозорился, и все-таки скатился бы кубарем по лестнице, если бы госпожа Е не помогла ему поймать равновесие. «Наставница», — выдавил юноша из себя. На лице госпожи Е было каменное выражение, словно она сердилась, что не прибавило Хай Мин Юэ уверенности, а привело его в еще большую неловкость. «Этот ученик благодарен». Госпожа Е долго на него смотрела и молчала. Ее холодный взгляд напрягал Хай Мин Юэ еще больше, чем пронизывающий до костей взгляд ее мужа. Через какое-то время она сжалилась и опустила взгляд, порылась в рукаве и достала керамический флакон. «Ты не должен игнорировать свои травмы», — сказала она строго и вложила флакон юноше в руку. «Твои движения скованы и болезненны. Это все заметили, кроме тебя. Отдохни несколько дней и используй мое лекарство». Хай Мин Юэ поблагодарил и отвесил поклон с мыслями. «Как же плохо я должен на самом деле выглядеть!» Госпожа Е добавила. «У всего есть цена, и парное совершенствование — не исключение. В обмен на духовное возвышение один из партнеров получает пропорциональный физический урон. Обязанность спутника на тропе совершенствования — оберегать его в то время, пока он восстанавливается. Передай мои слова Ши Хао». После этого госпожа Е взлетела в черное небо. Хай Мин Юэ откупорил флакон и обнаружил, что он наполнен мазью с насыщенным запахом целебных трав. Юноше не оставалось ничего, кроме как продолжить путь домой в одиночестве.